Пророк Агей. Имя Агей у евреев Хагай означает «праздничный». И в Библии упомянут только один человек, который носил это странное имя и бывший пророком в Израиле после Вавилонского плена. Ни о его родителях, ни о месте рождения ничего не знаем. В Библии написано, что царь Кир, овладевший Вавилоном, издал такой благоприятный для евреев указ. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный. И он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, всего народа его, да будет Господь, Бог его, с ним. И пусть он идет туда. 2 Паралипоменон 36:22-23. Но Кир был благосклонен ко всем религиям. На так называемом цилиндре Кира, найденном Армуздом Расамом во время раскопок Вавилона, говорится, что царь Кир позволил всем вавилонским пленникам возвратиться на родину и восстановить разрушенные святилища их богов. Царь Кир распорядился, чтобы из капища Вавилона были отданы евреям и возвращены в Иерусалим золотые и серебряные сосуды, взятые Навуходоносором из Иерусалимского храма. Ревнители по вере своих отцов, во главе с правителем Иудеи Шешбацаром Зарававелем и первосвященником Иисусом сыном Иосидековым, прибыли на родину. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, Ездри 2:64. Возвратившиеся в первую очередь соорудили жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, Ездри 3:2. Во второй год по приходе положили основание храму Господню и поставили священников, левитов и певцов для совершения богослужений. Основание храма, вероятно, было очень убогое, потому что старики, которые видели прежний храм, плакали громко. Но большинство радовалось тому, что будут иметь свой храм для беспрепятственного служения Господу. Но радостное и спокойное строительство продолжалось недолго. Самаряне, образовавшиеся от смешения остатка израильтян с переселенцами из языческих стран, которые усвоили внешние формы еврейства, предложили Зарававелю свои услуги при постройке храма Господня. Зарававель и старейшины еврейские, заботившиеся о сохранении как племенной, так и религиозной чистоты, отказались от их услуг. Самаряне и их сторонники начали писать разные доносы на возвратившихся евреев, обвиняя их в государственной неблагонадежности. Царь Кир на эти доносы не обращал внимания, но Артаксеркс, под которым понимают Камбиза, царствовавший от 529 по 522 год до Рождества Христова, поверил клеветникам и распорядился, чтобы они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильною вооруженную рукою остановили работу их. Ездри 4:1-24. Когда работы при доме Господнем были приостановлены, люди взялись за устройство своих домов, полей и садов. Большого успеха не имели, а заняты были постоянно. Так продолжалось несколько лет. И вдруг, во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через пророка Агея к Зарававелю, сыну Салафиилову, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытность. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Агея 1:1-8. Пророк уверял правителя, первосвященника и народ, что все их неудачи в земледелии, садоводстве, скотоводстве и ремеслах являются Божьим наказанием за нерадение о доме Господнем. Слово пророка имело силу. И послушался Зарававель, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Агея 1:12-14. Это было в 520 году до Рождества Христова. Но как только евреи взялись опять за постройку храма, пришел Фефнай, начальник области от реки Ефрата до границы Египта, и Шефар, Базнай, секретарь его, и потребовали от них объяснения, кто позволил им строить храм и доделывать стены. Евреи сослались на указ Кира, который не только позволил им возвратиться из Вавилона и построить храм Господу, но и священные сосуды, взятые Навуходоносором из Иерусалимского храма, передал Шешбацару для возвращения в новый храм в Иерусалиме. Фафнай, получивший эти сведения, написал обстоятельное донесение царю Дарию, который был мудрым правителем и во многом подражал Киру. Сделали расследование и нашли в Экбатане памятную заметку, в которой было описано распоряжение Кира относительно Иерусалимского храма. Царь Дарий приказал Фафнаю не только не препятствовать евреям строить храм Господу, а всячески помогать им в этом деле. Если же найдется какой противник, дерзнувший изменить это определение, из дома того человека вынуть бревно, прибить того человека к тому бревну, а дом его разрушить. Ездри 5:1-6-14. Описание этих переживаний так заканчивается. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксерса царей персидских. Это случилось в 516 году до Рождества Христова. Через пророка Агея Бог не только возбудил дух Зарававеля, первосвященника Иисуса, старейшин еврейского народа строить храм, но и возвестил особую славу этого храма, говоря: «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите его вы теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Так говорит Господь Саваоф, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на сем месте я дам вам мир, говорит Господь Саваоф». Агея 2:3-7-9. Храм, построенный при Зарававеле, простоял до Ирода Великого, который около 20-го года до Рождества Христова взялся его перестраивать, расширять и украшать по частям, чтобы богослужения не прекращались, и эти работы были закончены только перед разрушением Иерусалима римлянами в 70-м году по Рождестве Христовом. Когда Господь изгонял торгующих из храма, то работы в нем производились 46 лет. Но в храм, построенный Зарававелем и перестраиваемый Иродом, был принесен младенец Иисус. 12 лет спустя в одной из комнат этого храма Иосиф с Марией нашли отрока Иисуса, слушающего и спрашивающего еврейских законоведов. Из двора язычников этого храма учитель Иисус изгнал торговцев. В этом храме Господь Иисус учил, исцелял людей. В этом храме, в притворе Соломоновом, некоторое время после Пятидесятницы собирались уверовавшие во Христа Иисуса. Если бы не Господь Иисус, то о том храме, да и о храме Соломоновом, знали бы только евреи. А теперь по всему миру, где только читают Евангелие, там вспоминают и о том храме. Слава его весьма велика. А во Христе Иисусе враги примиряются и с Богом, и друг с другом. Но через Агея Господь сказал еще такое пророчество. «Потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». Агея 2 глава, 21 по 22 стих. Эти слова пророка очень близки к осуществлению в наше время, когда противящиеся друг другу царства и народы до такой степени вооружены, что в состоянии полностью истребить друг друга. В Штутгартском издании «Септуагенты» пророкам Агею и Захарии приписаны псалмы 145, 146, 147 и 148. Аминь.